Секс в большом городе. С появлением Маргарет в моей жизни что-то окончательно устаканилось. У меня исчезла необходимость нравиться всему миру, теперь достаточно было ее одной. «Мне легко с тобой, а ты гордишься мной». Примечание. Строчка из песни Виктора Цоя «Восьмиклассница». Конец примечания. Хотя Маргарет была далеко не восьмиклассницей, я с ней чувствовал себя старше. Она говорила мне о тысячелетней культуре России, о православии и его грядущей миссии. Любопытно, откуда она об этом узнала. Мне нравилась жизнь в конкретных ее проявлениях. В Нью-Йорке не до глобальных абстракций. Любые теории социального переустройства казались блажью и глупостью. Значение имело только то, что здесь и сейчас. «Вот твоя рука, Маргарет. Вот я целую твою руку». Я целовал ее на изгибе локтя, а она ежилась от щекотки. «Сегодня день красной юбки?» Я старательно кивал головой. Это означало, что сегодня мы отправляемся на пленэр. Обычно мы трахались в студии у Эрнста на втором этаже лофта, где и квартировала Маргарет. Иногда не вылазили из постели сутками, но неизвестный до поры до времени прощал нам эту слабость. Пару раз мисс Гейтвуд приезжала ночевать ко мне, однако считала, что все-таки лучше всегда оставаться на рабочем месте. Я привык ранним утром возвращаться домой в Нью-Джерси, сидеть у колонны на станции метро в ожидании поезда и рассматривать мышей, играющих на рельсах. Первые недели знакомства мы занимались любовью безостановочно и затихали, заслышав посторонний шум в студии. Обычно приходили подмастерья из Молдавии, которые выполняли черновую работу за Эрнста. Их мы не стеснялись, Маргарет нравилось вводить их в краску своими стонами. Как-то раз молдаванин Коля так разволновался от наших криков, что ушел из студии, оставив дверь открытой. Дверь мы захлопнули, но были уверены, что он нажалуется Эрнсту. Неизвестный отреагировал на это странным образом. Пришел в студию один, дождался, когда мы спустимся вниз, и предложил выпить по 100 грамм шведской водки. «Бьюсь об заклад, ты здесь останешься», — сказал он мне, и я не стал его переубеждать, потому что в тот момент и впрямь так думал. Когда он ушел, я начал приставать к Мэгги с нелепыми расспросами. «Ты спала с ним?» «Рехнулся, что ли?» «Он очень по этой части». «Анна воспитала его. Раньше, как выпьет, задирал юбки, теперь ни-ни. Точно не спала? Но мы же работаем вместе, и потом он не в моем вкусе. Мы с тобой тоже работаем вместе. Дыма, ты другое дело». Мысль об общей развратности мира могла промелькнуть только в неопытном мозгу. «Любовь, значит, любовь. Больше я этой темы не касался. Маргарет вообще не была склонна к вранью». Я в ее обществе ощущал себя изощренным темнилой. Чего стоили отношения с Ксюшей? Про Ксению Иосифовну я Маргарет рассказал и даже зачем-то добавил, что вряд ли брошу ее в ближайшее время. «В Нью-Йорке ты со мной», — резонно отвечала она. «Мне пока больше ничего не надо». Я ей не поверил. Так не бывает. А если бывает, то очень короткое время. Недавно она водила меня к подруге, которая вышла замуж за русского. Парень показался мне жуликом, о чем я незамедлительно сообщил Маргарет. «А ты не жулик?» — машинально спросила она и тут же ответила сама. «Нет, ты не жулик». Я звонил Ксении из постели с Маргарет. Та все равно не понимала ничего по-русски. Реагировала она на это с ласковым фатализмом. «Один раз сделала минет во время разговора. Может быть, для того, чтобы пробудить во мне совесть? Может, для взаимного счастья?» «Ты болтал слишком много, я не знала, чем заняться». Больше в Каролину от Маргарет я не звонил. Воспитательная работа может проводиться самым неожиданным образом. Мы были вместе, готовили выставку неизвестного и любили друг друга. Маргарет купила пачку паспорту на Канал-стрит и в свободное время расставляла в рамки иллюстрации Эрнста к Достоевскому. Главным арт-объектом, который мы предполагали выставить в Стивенсе, была бронзовая копия «Древа жизни», которое неизвестный считал своей главной работой. Генона я в те времена не читал, но надеялся, что смысл произведения мне понятен – «Древо Евы». Примечание. Рене Генон, 1886-1951, французский философ, автор трудов по метафизике, традиционализму, символизму и инициации. Имеется в виду его книга «Символика креста», 1931 год. Конец примечания. Я фотографировал Маргарет возле него голой. Вообще, обнаженная натура хорошо смотрится в мастерской. Маргарет со мной раскрепостилась, похорошела и позировала с удовольствием. Мы оба преобразились. По словам очевидцев, светились счастьем. По улицам ходили, взявшись за руки. Мэгги научила меня военной американской песне, которую любил ее отец. Исполняется на мотив национальной песни в США, которая в настоящее время понимается в патриотическом ключе. Чудная песенка. Я рассказал Маргарет, как в военных лагерях мы всем взводом обоссали пьяного майора Ажубалиса. «И ты участвовал?» — не поверила она. «Нет, не участвовал», — признался я. Все-таки Маргарет хорошо меня понимала. День красной юбки означал любовь на воле, секс в большом городе. Когда-то это началось невольным образом в одном из хобокенских баров, в «Черном медведе» на Вашингтон-стрит. В тот день мы доставили древо жизни на пирс-холл Стивенса. Для него у Деборы был припасен специальный стеклянный ящик, ключи от которого она держала при себе. Маленькие люди любят власть в любых ее проявлениях. Скульптуру мы привезли на грузовике с рабочими неизвестного. Моим вторжением они довольны не были. Появляется выскочка, начинает командовать. Более того, первым делом берет себе единственную на всю компанию женщину. Почувствовав, что байкерский стиль одежды производит впечатление на Мэгги, они сегодня принарядились. Юра надел ковбойские казаки со шпорами, а Коля напялил пыльную фетровую шляпу. Для Мэгги это не прошло незамеченным. Дыма, они подделываются под тебя. Тебе придется им отдаться. Дебора застала нас у заветного шкафа, когда грузчики уже уехали. Каменный цветок стоял на постаменте за стеклом, а мы с Мэгги увлеченно целовались. Не ожидая появления посетителей, я непростительно высоко задрал ей юбку, вцепившись в задницу пятерней. Дебора откашлялась, мы оставили неприличное занятие и перешли к делу. «Я перевожу буклет для посетителей выставки», — бойко сказала Маргарет. «Древний символ в современной интерпретации. Очень концептуально». Лицо Деборы пошло пятнами. Как реагировать на разврат в стенах учебного заведения, она не знала. Мне стало жалко ее. Скромная, с маленькими ручками и ножками, в стоптанных туфельках без каблука, она казалась оскорбленной невинностью. Я чувствовал себя варваром, иноземцем в приличном обществе. «Маргарет», — сказала она, отдышавшись, — «ключ от древа жизни я поручаю вам». «Зачем? Ведь проектом руководит Дыма». «Дыма — иностранец. Мне кажется, что доступ к неприходящим ценностям должны иметь американцы». «Это дискриминация», — замялась Мэгги. «Это субординация», — объяснила Дебора. «Всем от этого будет легче». Я продолжал вяло протестовать. В баре моя Мэгги продолжала прикалываться над ее словами. «Мы американцы, исключительная нация, мы победили в холодной войне, выпьем за капитализм». В «Черном медведе» мы пили «Сэр Адамс», темный бостонский эль. Маргарет научила меня пропускать между кружками по стопке текилы с солью и лаймом. Гомосексуального вида бармен не мог нарадоваться нашей любви и уже несколько раз угощал нас за счет заведения. «Этот парень такой смешной», — говорила Мэгги, хохоча во весь свой огромный рот. «Если все русские поэты такие, я люблю поэзию. Если все девушки в Америке такие, как она, я люблю Америку». «Не верь ему», — говорила Маргарет строго, — «он постоянно издевается над нами. Они продолжают холодную войну, но уже другими методами». Я целовал ее в очередной раз, не давая договорить фразы. «Вот именно такими методами», — говорила Мэгги. Бармен веселился. Русских в его баре еще ни разу не было. Они, по его мнению, жили где-то в Бруклине и называли себя украинцами, молдаванами и евреями. «У меня отец полковник морских котиков», — продолжала она. «Как думаешь, он позволит мне общаться с бывшим коммунистом?» «Позволит. Он же не хочет быть погребенным под радиоактивным пеплом». Я пытался объяснить ребятам, что, несмотря на лирическое призвание, имею вполне понятную военную профессию. Я ракетчик, оперативно-тактическая ракета средней дальности. Попала под договор о сокращении в 87 году. Спасибо Рейгану с Горбачевым. Я остался без работы и начал писать стихи. «А, так вот откуда берутся поэты. Понятно». «Все лучшее зарождается в военной среде», — говорила Маргарет. «Мой шеф пристрелил 17 нацистов в одном бою. Теперь известный скульптор. Приходите на выставку». И вдруг она сделала глаза, которые могли означать только одну вещь. Болтала, болтала и вдруг сделала глаза. Молча мы прошли в уборную, где она с энтузиазмом задрала красную юбку и выставила мне роскошный круглый зад. От неожиданности я кончил через несколько движений и только после этого начал целовать Маргарет, пахнущую текилой и лаймом. «У меня никогда такого не было», — прошептала Маргарет. «Я никогда бы не поверила, что смогу так». «У меня тоже никогда такого не было», — сказал я серьезно. «А вот сейчас я тебе не верю». Мы вернулись к бармену и продолжили разговор. Он одобряюще посмотрел на нас и плеснул по кружке пива от заведения. С тех пор красная юбка на Маргарет стала прямым руководством к действию. Мы ничего не говорили на эту тему, и молчаливое согласие являлось главным правилом игры. Нам действительно не мешало бы выйти на свежий воздух. Маргарет в тот день долго убиралась в студии. Я разговаривал с женой Эрнста о погоде. Анечка была дамой умной. Поэтому даже этот разговор получался интересным. И тут на лестнице появляется Мэгги, а у меня темнеет в глазах от красной тряпки на ее бедрах. Анна проводила нас насмешливым взглядом, и я подумал, что Маргарет слишком с ней откровенничает. Мы вышли на улицу и двинулись в сторону делового центра города. Я к тому времени хорошо ориентировался на местности, исходив Манхэттен вдоль и поперек. Что может быть сложного в пространстве, порезанном на квадратики и тщательно пронумерованном? Мы прошли краями китайского города и повернули направо. Куда мы идем, я не спрашивал. Хорошее место, Беттери Парк. Просторное. Оттуда открывается отличный вид на мой родной Хобокен. Маргарет несло в сторону городской управы и биржи. Отсюда с Адамс-стрит начинался променад на Бруклинский мост. Замысел Маргариты был монументальным, зрелищным, дерзким, переполненным историческими контекстами. Мы поднялись по гранитным ступеням на дощатую прогулочную дорожку, идущую слева от автомобильного движения. «Старейший мост в Нью-Йорке», — сказал я со знанием дела. «Ты гулял здесь?» — спросила она ревниво. «Проезжал на такси». Моросил дождь, осень переходила в не самую приятную для человека стадию, ветер сбивал нас с ног, на мосту практически не было пешеходов. Мимо прошелестел велосипедист, пробежала черная девушка-спортсменка. Я подумал, что если буду писать об этом, напишу, что меня охватила внезапная импотенция от величия происходящего. Она меня, к сожалению, не охватила. Интрига сорвалась. Маргарет усадила меня на первую попавшуюся лавочку, села мне на колени лицом к лицу, и я прижал ее к себе, трясясь от холода и страсти. Рядом проносились автомобили, не уделяя нам никакого внимания. Маргарет прикрывала задницу плащом, отчего мы имели вид скромных любовников, греющихся друг от друга. Любовь на этот раз получилась пугающе долгой. Нежность, растворенная в тревоге и восторге бесстыдства. «Я стала здесь взрослой», — сказала она. «Приехала в Нью-Йорк ребенком и здесь неожиданно повзрослела. А в чем это выражается? Я стала ценить жизнь, каждое ее мгновение». «Я, наоборот, стал здесь ребенком», — ухмыльнулся я. «Таких глупостей я не делал со школьной скамьи. Наверстываю упущенное», — объяснила она. «Я просила одного парня трахнуть меня на этом мосту, а он засмущался». Почему-то я не обиделся на нее, хотя был с ней до безобразия ревнив, а лишь сильнее сжал ею ягодицы. «Ты представляешь сейчас этого парня?» «Я воплощаю с тобой свои мечты», — сказала она. «Подумай лучше, сколько писателей было вдохновлено этим видом. Хотя бы поэтому на него не стоит обращать внимания. Мы просидели в таком положении минут 40. С Маргарет что-то происходило, она разговаривала тихо, словно меня баюкала». И вдруг уходила в забытье. В ее бедра вселялись легкие судороги, лоб покрывался испариной, а губы дрожали. Мне нравилось, что ей хорошо со мной. Я думала о том, что, не дожив до 30 лет, я воплотил почти все свои мечты в жизнь. Что еще мне было надо? Я русский поэт, получивший профессорское место в университете. Мои стихи и проза переводятся на английский, публикуются в США и получают денежные премии. «Сильные мира сего расположены ко мне. Мой бизнес вот-вот должен принести мне кучу денег. Я проехал через всю Америку на автомобиле и вернулся обратно. Я нашел американскую женщину и трахаюсь с ней на Бруклинском мосту. Недавно, совсем недавно, я был провинциальным юношей, не знающим, к кому обратиться за оценкой своих стихов и рассказов. Не говорил по-английски и мямлил по-русски. Я везучий парень. Оркестр. Тушь, пожалуйста. Маргарет очнулась от летаргии и захотела выпить. Пьянство объединяло нас не меньше, чем секс. Шло с ним нога в ногу. Я убрал руку с пояса для чулок, за который, оказывается, держался все это время. Помог женщине встать, поднялся тоже. Сегодня утром в Хобокене ко мне подошел один парень и спросил, не являюсь ли я известным французским певцом. «Ты делаешь со мной удивительные вещи. Я излучаю свет славы, и именно с тобой я почувствовал себя знаменитостью». «И что ты ответил?» «Правду, и только правду», — вздохнул я. «Хотя не хотел его разочаровывать. Надо было дать ему автограф», — сказала Маргарет. «Дай мне свой автограф». «Я могу сделать татуировку у тебя на заднице». «Заметано». Прихрамывая, мы добрались до студии и завалились в бар на Гранд-стрит. Мы часто прощались в этой забегаловке, когда у неизвестного были гости. Нас тут знали. Согревшись, я поднял тост за Маргарет. «За невероятный вечер, который она мне сегодня подарила», — сказал я бармену. Когда мы побрели назад к Эрнсту продолжить наше свидание, Маргарет вдруг сказала мне с необычной искренностью: «Ты знаешь, мне нравится, что у тебя есть деньги. У русских их обычно нет, а у тебя есть. Мне нравится, что ты ухаживаешь за мной и всегда пропускаешь вперед себя, что ты красивый и смелый, и у тебя никогда не возникает проблем ни с сексом, ни с выпивкой. Мне ничего больше не надо. По крайней мере, на настоящий момент я абсолютно счастлива». Выставку в Стивенсе мы провели на ура. Маргарет прошерстила лист студии и пригласила околохудожественную публику. Преподаватели Стивенса собрались в полном составе. Я позвал вольнолюбивых югославов. На халявный фуршет подвалило много студентов. Эрнст приехал в сопровождении молодой жены и ее дочери Ляли. Маргарет и я играли с ребенком в прятки. Скульптор рассказывал о своей работе. «Главная задача древа — подчеркнуть дуалистическое противоречие человека и природы, человека и человека, меняющего природу так, как он считает нужным. Эта тема уже сама по себе многозначна. Скульптура состоит из 7 витков ленты Мёбиуса и по форме кроны напоминает сердце человека. В ветвях скрываются портреты исторических личностей всех эпох — Адам и Ева, Христос и Будда, есть даже Юрий Гагарин. Стволы крона символизируют не только основные человеческие религии, но и верования полинезийских племен. Внимательно разглядев скульптуру, вы почувствуете их всем сердцем. Department of Liberal Arts праздновал маленькую победу. Завкафедрой принесла магазинное печенье и сообщила, что пекла его всю ночь. Декан Артур Шапира оценил его вкус. Дебора к печенью вновь не притронулась. Кроме печенья, ассортимент закусок был широк. Я специально привез с Брайтона шпроты и нарезанную селедку и разложил по кусочкам черного хлеба. Буфет изготовил канапе с сыром и ветчиной. Шампанского купили много, но дешевого, поэтому я налегал на гуманитарный портвейн. Вино подавалось по случаю презентации в стеклянной посуде. Ректор сразу же после первого тоста спросил, кто такой Юрий Гагарин. Я оторвался от игр с ребенком и быстро объяснил. Народ остался удовлетворен, но ничего не понял. Эрнст неловкого момента вообще не заметил. Он был в приподнятом настроении, но помаженными усами походил на мушкетера Его Величества.